Шарль Перро. Подарки феи. Жила когда-то на свете вдова, и были у нее две дочери. Старшая была до того похожа на мать, что смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Надо сказать, что обе были до того грубы, злы и заносчивы, что все люди, знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше. А младшая дочка была вся в покойного отца. Добрая, приветливая, да к тому же еще и красавица, каких мало. Мать без ума любила старшую дочку, поскольку та была похожа на нее и терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать с утра до ночи, а кормила на кухне. Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была два раза в день ходить к далекому источнику и приносить оттуда большой, полный доверху кувшин воды. Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться. «Пейте на здоровье, тетушка», — сказала добрая девушка. Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтобы было удобнее пить. Женщина отпила несколько глотков воды и сказала: «Я подарю тебе особенный подарок. Теперь каждое слово, которое ты промолвишь, упадет с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай». Когда девушка пришла домой, мать стала бронить ее за то, что она замешкалась у источника. Только девочка начала оправдываться, как с губ ее упали несколько роз и два крупных алмаза. Мать широко раскрыла глаза от удивления. И девушка, не таясь, рассказала матери обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и сыпались при этом с ее уст. Тогда мать решила послать к источнику и старшую дочку. Девушка нехотя послушалась и двинулась в путь, не переставая ворчать, что ей не хочется идти в такую даль. На всякий случай она захватила с собой серебряный кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме. Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды. Девушка дерзко отказала, бронясь на каждом слове. Тогда женщина предупредила: «С нынешнего дня каждое твое слово, которое сорвется с губ, превратится в змею или жабу». Как только девушка вернулась домой, мать кинулась к ней навстречу. «Ах, это ты, доченька, ну как?» «А вот так, матушка», — буркнула в ответ дочка, и в то же мгновение две гадюки и две жабы плюхнулись на пол. «Ах, это твоя сестра во всем виновата!» — воскликнула мать и кинулась на младшую дочку с кулаками. Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу. Там и встретил ее плачущую молодой принц, сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, он нашел в чаще прекрасную девушку и расспросил, что с ней случилось. Когда девушка начала свой рассказ, королевский сын заметил, что с каждым словом незнакомка роняет из уст цветок или алмаз. Он изумился такому чуду. Девушка рассказала ему всю свою историю, и королевский сын сразу влюбился в нее. Они отправились во дворец к его отцу и поженились. Ну а старшая сестра с каждым днем становилась все противнее и несноснее. В конце концов, даже собственная мать не выдержала и выгнала ее из дома.